9. Стрелок, разумеется, рассказал мальчику далеко не все, но, возможно, многое из того, о чем он умолчал, все равно так или иначе проявилось в его рассказе. Он давно уже понял, что этот парнишка на удивление проницателен для своих лет, и в этом он очень похож на Алана, обладавшего даром соприкосновения, состоявшего наполовину из умения сопереживать, наполовину из умения читать мысли. «Спишь?» — спросил стрелок. «Нет». «Ты понял, о чем я тебе говорил?» «А вы думаете, я такой непонятливый или что?» — спросил мальчик с издевкой. «Вы что, смеетесь?» «Ни в коем случае». Но стрелок уже внутренне приготовился защищаться. Он еще никому не рассказывал о том, как он стал мужчиной, потому что всегда, когда он вспоминал об этом, его раздирали самые противоречивые чувства. Конечно, сокол был честным оружием и во всех отношениях безупречным, но это был и обманный ход тоже, хитрость и предательство. Первое из долгого ряда. «Я что, действительно собираюсь отдать этого мальчика человеку в черном?» «Я понял», — сказал мальчик. «Это была игра, да? Почему люди, когда взрослеют, всегда продолжают играть? Почему все, за что ни возьмись, это лишь повод для новой игры? А люди вообще взрослеют или просто вырастают?» «Ты еще очень многого не знаешь», — сказал стрелок, пытаясь сдержать медленно закипающий гнев. «Ты еще маленький». «Да, но я знаю, кто я для вас». «Да? И кто же?» Стрелок весь напрягся. «Фишка в игре». Стрелку вдруг захотелось взять камень потяжелее и размозжить парню голову, но вместо этого он сказал очень спокойно. «Давай спать. Мальчикам нужно как следует высыпаться». А в голове у него пронеслось эхо давнишних слов Мартена. «Ступай и займи свою руку делом». Стрелок еще долго сидел в темноте, оцепенев от объявшего его ужаса. Он никогда ничего не боялся и только теперь испугался, первый раз в жизни, что начнет сам себя ненавидеть. И, скорее всего, так и будет.